14. Чужая жизнь. Через год, как и положено в благородных семьях, знал ли я, что стану благородным доном, у нас родилась дочь Мария Луиса Родригес Гомес Гонсалес де Сан-Педро. Мы по-прежнему жили у гостеприимного дона Гомеса, всеми возможными уловками отдаляя его внимание от Картахены. Катрин была моей верной союзницей. Однако наши собственные разговоры, даже интимные шепоты по ночам неизменно прерывались ее гробовым молчанием, лишь только я заводил речь о прошлом. Мне это казалось странным. Не желая огорчать милую Катрин, я все реже поднимал щекотливую тему нашего появления в жизни друг друга. При этом мне все явственнее казалось, есть некто третий, и мы с Катрин каким-то странным образом ему служим. Я даже хотел наделить эту таинственную личность приметами благородного дона, сущее приводить ко благу, однако вскоре ощутил, как невидимая петля затягивается вокруг моей шеи, приятно щекоча кожу. В одно из посещений церкви, на воскресную мессу мы ходили торжественно всей семьей, я исповедовал святому отцу душевное смятение, вызванное предчувствием тяжких перемен. Я поведал падре все как есть, умолчав, правда, о главном, и получил, увы, дежурный совет. «Молись благому Богу, сын мой, он наставит во всем!» Исповедовав полуправду, я так ничего для себя и не прояснил. Население Сан-Педро состояло в основном из рыбаков и торговцев рыбой. Наблюдая второй год жизни, где царствовал невод и попутный ветер, я обратился к занятиям литературой. Вы не поверите, во мне открылся писательский талант. Я строчил одну книгу за другой, погружая читателей в невероятные метаморфозы будущего. Признание публики мне принесли смелые научные гипотезы и предвидения. Смешно сказать, моих юношеских знаний оказалось достаточно для производства успешной фантастической беллетристики. Увлечение лукавым сочинительством началось с того, что в один из первых дней нашего знакомства с Катрин, желая скрасить незнание окружающей жизни, я неожиданно для самого себя погрузился в фантазии. Моя речь, видимо, оказалась достаточно убедительной и привела Катрин в совершенный восторг. Но восторг передался мне. И тут, как говорится, быка понесло на пикадора. «На смену конкам, — вещал я доверчивой девушке, — придут электрические трамваи. В Мадриде, говорят, такие уже встречаются. Вдоль набережной поднимутся высокие многоэтажные дома. Первые опыты воздухоплавания положат начало освоению неба, а лет через 50 и самого космоса...» Катрин слушала, затаив дыхание. Когда же я немного успокоился, она взяла меня за руку и сказала, очень серьезно посмотрев мне в глаза: «А ты напиши про все это». Я попытался возразить, но она сжала ладошками мои виски и повторила: «Да-да, напиши, обязательно напиши. Это так странно». Я засел за непривычную работу и с первых же строк ощутил в руке ветер. Пищее перо, будто перо птицы, трепетало и мчалось вперед, обгоняя неповоротливые мысли. Когда оно останавливалось перевести дух, мысли, задыхаясь от бега, настигали строку-беглянку. Они начинали упрекать перо в излишней самостоятельности и ветреном поведении. Но перистое диво, не дослушав их, снова мчалось вперед, и шум встречного ветра заглушал нравоучительную болтовню обоих полушарий. В плане фантастического предвидения я имел неоспоримое преимущество перед собратьями по сочинительству — реальные знания. Поэтому приключения моих героев отличались изысканной достоверностью. Например, я знал, что 14 апреля 1912 года произойдет крушение знаменитого «Титаника», и вел сюжетную линию одного из последних своих романов прямо через это событие. К слову сказать, обнародовав необычайное предвидение катастрофы незадолго до того, как она реально случилась, я чуть не поплатился репутацией честного человека. Занятия литературой подарили мне довольно внушительную порцию личной свободы. Катрин, которая прежде не желала расставаться со мной ни при каких обстоятельствах, теперь не препятствовала моему одиночеству, понимая, что труд писателя — это прежде всего размышление наедине с самим собой. Я мог часами бродить вдоль берега и обдумывать главы очередного романа. Однако внутреннее беспокойство не утихало. Подобно бобру, методично подпиливающему комель огромного дерева, оно подтачивало мои счастливые дни мелкими страхами и предзнаменованиями. Даже в простых движениях я обнаруживал странную несостоятельность. Желая взять со стола чашку, почему-то брал кусок хлеба и начинал его намазывать маслом. «Дорогой, зачем тебе второй бутерброд?» — шептала мне Катрин. «Вот твоя чашка». Дон Гомес и Донна Риарио, увлеченные застольным разговором, не обращали внимания на мои чудачества. Однако с каждым днем скрывать недуг становилось все трудней. По вечерам, бродя вдоль кромки моря, я мучительно искал выход из создавшейся ситуации и с каждой прогулкой все более осознавал причину странного недомогания. Да, я занял чье-то место и проживаю чью-то предназначенную не мне жизнь. Но ведь я тоже жертва. Меня никто не спросил, хочу ли я вот так запросто путешествовать во времени. Да, мне повезло. Я обрел любовь, профессию и тихое семейное счастье. Так неужели за обыкновенное человеческое счастье я должен ежедневно расплачиваться угрызениями совести и страхом перед продолжением собственной жизни?